Телестудиям было отдано распоряжение показать на экранах фотографию Пола Форестера. Городское радио объявило, что «Парадис Геральд» опубликовала специальную статью, которая вышла в половине третьего дня. В статье была просьба к населению помочь в розыске Форестера. «Не пытайтесь сами задерживать его», — предупреждало радио. «Он опасен. Вы должны просто немедленно вызвать полицию по следующему номеру. Парадис Сити 7777». Джесс Гамильтон из СИА получил задание заняться прессой и устроил свой пост в главном квартале города. До сих пор сохранялось в секрете, что в Парадис-Сити прибыл директор Rocket Research Warren, который находился в апартаментах в отеле. Сюда приехали Таррелл, Вильямс из ФБР и Лепский. После того, как был выслушан рапорт Лепски, Таррелл утвердился в мнении, что тут было похищение. Он хотел, чтобы Варен был первым извещен об этом. Для Лепски это был важный момент в жизни. Он рассказал о том, что ему удалось узнать за эти несколько часов. Варен был не единственным, который с интересом слушал его. Джонстон Литси, благодаря подслушивающему устройству, тоже присутствовал в апартаментах Варена. По окончании доклада Лепски Варен позвонил в центр исследований. После короткого разговора он повесил трубку. «Маленькая Джесси не вернулась к своей работе», — заявил он. «Все осужденные автоматически теряют свое место. Так что ее не ждали. Хотел бы я знать, существует ли это Шейла Мессон и живет ли она в Техасе. Как это возможно?» «Я попробую», — ответил Таррелл. «Но мы ведь знаем, что у девицы Джесси нет родственников. Так что я сильно сомневаюсь, что Шейла Мессон существует, но я проверю это. Теперь об инспекторе в магазине самообслуживания», — продолжал Варен. «Я хочу, чтобы там было проведено следствие. Нужно быть абсолютно уверенным, что он видел, как Нона Джесси что-то украла. Если его немного припугнуть, он сможет признаться в фальшивом свидетельстве. Это очень важно. Если девушка была жертвой подтасовки, а это похоже на то, мы должны убедиться в этом». Таррелл повернулся к Лепски. «Повидайте его. Если он не захочет говорить, доставьте его в комиссариат». «Хорошо, сэр». «Этажом выше». Литси снял телефонную трубку, лежащую рядом с ним. Он попросил внутреннюю линию и набрал номер. Тотчас же ответил Силк. «Очень срочно», — спокойно сказал ему Литси. «Полиция в дороге, чтобы допросить инспектора магазина. Его могут заставить говорить. Уничтожьте его потише. Флики уже отправились, так что действуйте быстро». Когда он вешал трубку, то услышал, как Варен сказал: «Этих двух мужчин, которые приехали и увезли мисс Джесси при выходе, нужно найти немедленно». «Хорошо, я этим займусь», — ответил Таррелл. «Мы ищем Лулу дочь. Она их хорошо видела и была уверена, что это полицейский. Это, разумеется, не совсем верно, по-видимому. Разговор может идти о бывших полицейских, которые работают в частных детективных агентствах. У нас имеются в архиве фотографии всех бывших полицейских. Как только мы найдем девушку, мы покажем ей эти фотографии».